Глава 21. Так прошло 40 дней. Я уже полностью оправилась и почти перестала кормить маленькую Виолу. Кормилица отлично справлялась со своими обязанностями. И целитель настоял, чтобы я кормила все меньше и меньше. Через неделю он пообещал вообще перепеленать мне грудь, чтобы сохранить ее форму. Я смирилась. Моя задача как королевы – быть красивой. В этот день меня одевали особенно тщательно. Церемония именно речения проходила в большом зале, в присутствии всего двора. Так что я должна была выглядеть ослепительно. Синее платье, расшитое золотом, диадемы с жемчугом и сапфирами, подарок его величества за рождение дочери, орденская лента. Я выглядела прекрасно и величественно. Корзинку с юной принцессой украсили живыми цветами и лентами. И нес ее гордой своей миссией лорд Пленаган, а рядом коршунами кружили статс-дамы. Король привычно встретил нас в спальне, оценил мой вид, поцеловал руку, и мы покинули пределы моих покоев, из которых я не выходила более месяца. Сначала было страшно, но... Гренадер шел рядом, и мне было спокойно. Мы спустились в большой зал, прошли в центр под пристальными взглядами придворных, и выстояли буквально 15 минут, пока священник читал молитву, а потом громко объявлял имя новорожденной принцессы. Потом начали вручать подарки мне и малютке. Виоле поднесли погремушки, вышитые пеленки, детские платьица из тяжелого бархата или атласа, кружевные чепчики и детские ожерелья из коралла. Мне дарили отрезы на новые платья, янтарные бусы, якобы возвращающие красоту роженицам. Кружева, тесьму, перчатки. В общем, всякие мелочи, способные порадовать женщину. При этом шепотки о том, что вот наследнику я бы подарил, регулярно доносились до моих ушей. Но я не реагировала. А гренадер смотрел на болтунов так хмуро, что те тотчас затыкались. После вручения подарков всех пригласили отметить события пиром. Виолу унесли обратно в комнаты, а меня, его величество, пригласил прогуляться по галерее, пока придворные переберутся из одного зала в другой. Я с удовольствием вышла вслед за мужем в прохладную пустую галерею. Тут иногда устраивали праздничные шествия и танцы, поэтому все вазы и статуи были убраны в нише, а подлинным украшением галереи служили мозаичные стены и потолки. Лилиана. Гренадер явно волновался. «Сегодня я хотел рассказать вам, почему не сбылось предсказание вашей сестры». Я напряглась, остановилась, повернулась и смотрелась в лицо короля. Он дико, бешено волновался, но при этом на его лице читалась решимость идти до конца. «Я слушаю вас, мой король», – прошептала я, захваченная его эмоциями, как вихрем. «Чуть меньше года назад я стоял в этой галерее». Гренадер подошел к высокому окну и взглянул на королевский парк. И оплакивал свою жену и новорожденного сына. У меня дрогнуло сердце. Потом подключилась голова. Я никогда не слышала о жене короля Этерии, о другой жене короля Гренадира. Да, Лилиана, я оплакивал вас. Вернее, я злился. Голос короля звучал глухо и страшно. Потому что после вашей смерти леди Амориция вручила мне книгу с крупным изумрудом в обложке и попросила ее прочитать. И я схватилась за сердце. Король читал мой дневник? Мне не хотелось читать ее, признался король. Но я был болен и пьян, поэтому открыл ее. Открыл? Я не ослышалась? Гренадер умеет открывать секретный замок моего дневника? О, мама дорогая! Я даже глаза прикрыла от ужаса и, кажется, перестала дышать. Прочел то, что там было написано, и понял, что это я убил свою жену, принцессу Лилиану Савойскую и ее новорожденного сына. Гренадер поднял на меня абсолютно больные глаза, а я не удержалась и ласково прикоснулась к его лицу. «Что же вы сделали, Ваше Величество?» Спросила я, стараясь не выказывать тот ужас, что охватил меня. «Много чего». Гренадер махнул рукой. «Я взял в жены принцессу Савойскую, не потрудившись ничего о ней узнать. Мне нужна была жена вне политических партий Терри, и я ее нашел. В первую брачную ночь узнал, что Лили не сохранила невинности им. Гренадер сжал кулак. Я не сдержался. Наговорил гадостей, оскорбил и взял ее. Наверное, надеялся, что это что-то изменит. В итоге моя жена боялась меня, пряталась в покоях, много плакала, избегала встреч. Это злило. Я приходил к ней каждую ночь, не уважал и не ценил. А после смерти ее и ребенка узнал правду из ее дневника. Хрупкая девочка из Савойи любила меня. Она писала о том, как могла бы мне помочь, о том, как хотела бы жить со мной без страха и гнева. Я вздрогнула. То, что говорил король, было чистой правдой. Я давно полюбила своего супруга. Дарила ему все, что могла, от своих знаний до тела. «В ту ночь я напился прямо тут, Лилиана», — сказал король, показывая мне на пол у окна. Приказал принести бумаги из Савойи. Узнал, что генерал Грант выжил в той битве. Но ваша семья выдала вас замуж до того, как он вернулся и узнал о вашем браке. И я схватилась за голову. Эрдан жив? Не знаю, сколько я тогда выпил, но, дочитав слова любви до последней страницы вашего дневника, я бросил проклятую книгу на пол, разбил изумруд и пожелал вернуть все назад, чтобы исправить. И я схватилась за горло. Мне не хватало воздуха от страха. «Вернуть все назад?» — спросила я дрожащим голосом. «Да, Лилиана». Я вернулся назад, проснулся с диким похмельем в ту ночь, когда вы провожали генерала Гранта на битву. Это я изменить не смог, зато смел исправить другое. Я посватался к вам и с первого дня исправлял свои ошибки. У меня подкосились ноги, и гренадер усадил меня на мягкую скамью под окном. «Генерал погиб?» — слабым голосом спросила я. «Погиб», — холодно подтвердил король. «Ваша сестра сказала вам правду. Ваша ночь спасла одного из вас». Я содрогнулась и обхватила себя руками. «Тогда там у меня родился сын?» «Сын. Он прожил всего несколько минут. Потом Шазе сказал, что в этом есть моя вина. Чертов королевский лекарь запрещал вам вставать почти всю беременность. Откармливал какими-то дикими снадобьями. А я держался в стороне, позволяя двору травить вас». «Спасибо, что на этот раз нашли господина Шазе», — искренне сказала я. «Спасибо, что были со мной. Оберегали. Спасибо, что открыли все это, хотя я не знаю, почему». «Потому что я хочу знать, сумел ли я сохранить самое главное». Гренадер встал передо мной на колено и взял мои ледяные руки в свои. «Есть ли в вашем сердце любовь ко мне, Лилиана?»